Мальчишки в старом городе. Один. В каюте над столом была укреплена лампочка под желтым шелковым колпаком. Она уютно засветилась. Пассажир достал из чемодана клеенчатую тетрадь с разлохмаченными уголками. Надел круглые очки в тонкой серебристой оправе. Сел в кресло. «А ты забирайся на свой насест». «Я лучше так». Мальчик опять сел верхом на стул. Это была привычка, от которой не отучила его даже Анна Яковлевна. Пассажир полистал тетрадь, посмотрел на мальчика из-за очков, покашлял. При желтом свете морщины его казались резкими, как шрамы. Водянисто-серые глаза стали очень темными. Тень от носа легла на рот и подбородок, будто прижатый к губам толстый палец. Мальчик с вежливым нетерпением поворочился на стуле. Пассажир отложил тетрадь. «Наверное, лучше так. Вначале у меня написано длинное вступление. История города, быт, нравы и прочее, прочее. Боюсь, это скучно. Лучше я начну без записок, полаконичнее. На диалекте коренных жителей город назывался тогда Реттерхальм, рыцарский шлем. Он и правда был построен во времена рыцарей. Место подходящее. С той поры в городе осталось много всякой старины. Красивые здания, церкви, два замка. Арки каменных мостов над расселенными и оврагами, которые рассекают склоны холма. На обрыве, где сейчас памятник, стоял артиллерийский форт. Впрочем, о нем позднее. Улицы поднимались от подножия холма к вершине. Порой это были даже и не улицы, а широкие и узкие лестницы с площадками, тропинки среди садовых решеток и гранитных стен с колоннами и нишами. В нишах стояли чугунные фигуры древних святых и воинов, закованных в доспехи. А главная улица охватывала холм спиралью. Она несколькими витками шла от набережной со зданием магистрата до площади с маячной башней. Башня была круглая, с громадным стеклянным шаром наверху. Внутри шара, чуть заходило солнце, вспыхивал фонарь. Впрочем, он служил скорее для украшения, чем для пользы, потому что большие суда по реке не ходили. «Не ходили? Она же широкая!» «Да ведь и сейчас не ходят большие-то. В устье лежит песчаная отмель. Бар называется. Этот бар не пускает суда в реку. А без сообщения с морем у реки какая жизнь? Ты, наверное, обратил внимание, что на здешних берегах нет крупных городов, не то что на других ближних реках». «Но этот Реттерхальм, он был все-таки крупный?» «Вовсе нет. Около 2000 жителей. Даже по тем временам это совсем немного. Однако город был знаменит. Своим театром, библиотекой, древностями. Сюда любили наезжать поклонники искусства и старины. И сами обитатели Реттерхальма любили, конечно, свой город. В том числе и юные жители, школьники. Потому что трудно придумать более подходящее место для игр, чем старые переулки, заросшие дворы, таинственные подвалы под цитаделью и галереи в замковых дворах. А тот мальчик, он...» «И тот мальчик любил, разумеется. О нем сейчас и речь. Я постараюсь, чтобы ты представил его подробно. Когда ясно представляешь себе человека, легче его понять. Лет ему было без малого 13. Лицо узкое, глаза светлые, волосы прямые и почти белые. Даже подстриженные, они падали на уши и на шею. В общем, типичный житель здешних северных мест. Обыкновенный реттерхальмский школьник в голландке и с шульташем». «С чем?» «Так называлась школьная сумка из твердой кожи. Шульташ. А голландка — это матросская блуза с галстучком. Тогда такие блузы носили мальчишки по всей Европе. Или короткие курточки с узкими рукавами и белыми откидными воротниками. И штаны с медными пуговками у коленей, и высокие башмаки с крючками для шнурков, и кусачьи шерстяные чулки, без которых даже в жаркие летние дни не пускали в Реттерхальмскую школу. Так что, видишь, внешне Галька был совсем не такой, как ты». «Кто?» «А, да. Тебе его имя, наверное, покажется странным, как у девочки. Но полное имя мальчика было Галиен. Галиен Тук, сын Александра Тукка, заведующего костюмерными мастерскими городского театра. У Галиена, кстати, имелось двое старших братьев и младшая сестра. Итак, Галька — его мальчишеское имя. По-ретерхальмски звучало оно так же, как по-русски. Между прочим, и мелкие, обточенные водой камушки назывались гальками, как у нас. Пожалуй, только помягче. Халька. Характер у Гальки был разный. То задумчивый, то веселый. Потому что и в жизни было много разного. Хорошо было посидеть над толстой книжкой про рыцарей, драконов и фей. А хорошо и другое. Прибежать из школы, кинуть под кровать громоздкий шультаж, сбросить осточертевшие башмаки и чулки, схватить деревянный меч и бежать босиком в развивающейся голландке в замковый двор, где приятели затевали военные игры. Галька не был ни отчаянным, ни задиристым, но когда нападали, не отступал. И если попадало деревянным клинком или камнем из рогатки, не ронял ни слезинки. Он мог заплакать по другой причине. От какой-нибудь обиды или от жалобной истории, одной из тех, которые иногда придумываются сами собой. Например, как после рыцарского подвига его, смертельно раненого, приносят в город, и главный советник магистрата господин фон Биркенштаг произносит речь о герое, павшем во славу родного Реттерхальма. А бывали слезы от оценок по латыни, которые ставил господин Лам, самый безжалостный наставник Реттерхальмской мужской гимназии. Однажды на исповеди Галька отчаянно сознался пастору Брюкку в своих слабостях и слезах. И еще в том, что желает наставнику Ламму свалиться с моста над восточным оврагом и сломать, нет, не шею, это чересчур, но хотя бы вывихнуть ноги, чтобы он недели две не ходил на уроки и не мучил школьников ненавистной латынью. Пастор Брюк произнес краткую речь о красоте и пользе языка римлян и ученых, а также о терпении и любви к ближнему. Но потом вздохнул и отпустил Гальке грехи, потому что сам был когда-то гимназистом. Пассажир замолчал и глянул на мальчика. «Слушает ли?» «А в каких годах это все было?» — спросил мальчик. «В каких годах? Ну, прикинь. В ту пору по улице, что спиралью опоясывала холм, пустили трамвай. А трамвай этот был одним из самых первых на всем свете, старше берлинского. Кстати, глава магистрата фон Биркенштаг долго не соглашался на такое новшество. Но собрание выборных представителей настояло. Среди жителей Реттерхальма было много пожилых граждан, им надоело карабкаться по лестницам. Радовались трамваи мальчишки, тем более что детям позволяли ездить бесплатно. У вагон-вожатого Брукмана в первые дни только и было работы, что катать школьников. Конечно, город небольшой, но пока трамвай пять раз объедет холм, это целое путешествие. Сейчас время сказать, что именно с трамваем связано начало нашей истории. Правда, случилось это не весной, когда трамвай только пустили, а в августе, в первые дни школьных занятий. Не удивляйся, это у вас учение начинается с сентября. А тогда в школу шли 1 августа. Конечно, такой обычай ребята проклинали. Лето на дворе, а ты жарься за партой. И после уроков они старались наверстать упущенное. Тем более, что август в том году стоял жаркий. И вот теперь... Пассажир сел поудобнее и взял тетрадь. Теперь, голубчик, если не возражаешь, я почитаю. Тут уже не предисловие, а событие. Тебе не наскучило? Мальчик быстро замотал головой. Пароход уже долго стоял у какой-то пристани. Машина не работала. За тонкой стенкой каюты сварливо, но негромко спорили мужчина и женщина. Это не мешало тишине. В лампочке тонко звенела раскаленная нитка. Пассажир выпрямился в кресле и поправил очки. «Итак, приступаем».